Глава 11. Панкратову нужны дополнительные знания, Линочка. Ректор был сама любезность сегодня и уже не смотрел на меня с его обычным пренебрежением и раздражением. Я даже стала для него Линочкой. Совершенно неверное сокращение моего имени. Я всегда говорила, что я не Лина, а Михалина. Не надо сокращать мое имя. Но спорить с ним не хотелось, тем более после скандала. «И что мне надо сделать?» «Дополнительный час после пар». Заискивающе улыбнулся и подвинул ко мне конвертик. «Алексей Вадимович Панкратов передал вам личную благодарность. Здесь небольшая премия за потраченное личное время. Берите, не стесняйтесь, скрытой камеры у меня нет». Я взяла конверт и положила в сумочку. «Да, я взяточница, коррумпированная дрянь. И как меня земля носит, такую сволочь алчную. А так и носит. Мне Полю кормить надо, тетради купить, фломастеры для рисования, очередную взятку дать за свидание с Дашей. И поэтому я возьму взятку и буду лишний час сидеть с придурком Панкратовым, который немногим приятнее таракана. Такой же мерзкий, уродливый и наглый. Мою сумочку распотрошил тогда как раз он, по приказу Демьяна. Вот и умница. Вижу, вы начинаете привыкать, и студенты стали лучше себя вести. На вас не поступает жалоб. «Да, я стараюсь». «Вот и хорошо. Займитесь Панкратовым. Он должен сдать сессию по вашему предмету. Шестая аудитория в вашем полном распоряжении. Когда будете уходить, ключи отдадите вахтёру». Я кивнула и, придерживая сумку, пошла обратно наверх к аудитории. Поднимаясь по ступенькам, позвонила соседке, предупредила, что придется задержаться. «Ничего страшного, Мишенька, не волнуйся, мы с Полей в домино играем. Потом поужинаем и мультики смотреть будем». «Спасибо вам огромное. Не знаю, что б я без вас делала». Стало стыдно перед дочкой. Я обещала взять ее сегодня в парк, а потом отвезти в Макдональдс. После визита в Демьяна она была страшно перевозбуждена и спрашивала, придет ли он снова. Все время говорила о нем и несколько раз переспросила, точно ли он не ее папа. «Нет, маленькая, Диома не твой отец. Я уже рассказывала тебе о твоем папе, и я не обманывала». «Лучше бы обманула. Лучше бы я думала, что он уехал». «Зачем? Потом ты бы узнала правду и обижалась бы на меня за ложь». «Угу. А так мне приходится говорить, что папа с мамой развелись, а потом он умер на войне». «Но это правда. И так бывает у многих. Люди иногда разводятся, и это не мешает им любить своих деток». «А он меня любил, мой папа?» «Он погиб до твоего рождения, но, думаю, будь он живым, он бы обязательно тебя любил». «А Дёма, как ты думаешь, если бы он стал твоим хахалем, он бы смог меня полюбить?» «Кем стал?» «Хахалем. Так Мария Осиповна говорит, когда мы смотрим сериал». «Нет, Дёма не будет моим хахалем, но ты ему точно понравилась». «А почему не будет? Он красивый и смотрит на тебя, как влюбленный принц». «Моя глупенькая девочка, ничего он так не смотрит». «Смотрит. Устами младенца глаголит истина». Открыла аудиторию, распахнула настежь окно, поставила сумку на стол. «Добрый день, Михалина Владимировна. Вот мы с вами и встретились снова». Панкратов в развалочку зашел в аудиторию и уселся в первом ряду, закинул руки за голову. «Добрый день, Иван. Насколько я знаю, с материалом у тебя большие проблемы в целом, поэтому мы начнем с самого начала и пройдемся по теме «Крепостное право». Я хочу, чтобы ты написал на доске, в каком году его отменили, кто отменил». А сама наклонилась к сумочке. На сотовой пришла смс-ка, и сердце слегка дернулось, когда увидела, от кого она. «Ты еще не дома? Я ждал тебя возле универа. Там дождь». «А крепостное право — это про наложниц?» Резко обернулась. Панкратов стоял сзади и улыбался. «Нет, это про рабство. Пиши на доске и начерти схему». Он принялся что-то черкать мелом, а я посмотрела на сотовый и ничего не ответила. Это начинало переходить все границы, начинало нервировать и заставлять дрожать от одной мысли о Демьяне. А еще ужасно нравилось, что он где-то там ждал меня под дождем. Ужасно захотелось, чтобы дождался. «Вы простите меня, что я тогда сумку вашу трогал». Виновато улыбнулся Иван, отрывая меня от созерцания окна и от мыслей о Демьяне. «Просто Не знаю, что на нас, на всех нашло. И хорошо, что отвлёк. Эта тема меня немного отрезвила. Демьян Галай на вас нашёл. Всё, это уже не важно, пишите. Я просто хотел сказать, что вы хорошая, добрая и красивая, и всё такое. Отлично, спасибо. Год неправильно написал. Откройте учебник на 246-й странице и проверьте материал. Ещё одна смс-ка. Ты где? Твои пары давно закончились. Михалина Владимировна, здесь два параграфа. Вот в этом говорится о том, что первый раз крепостное право хотели отменить в 1797 году и 1803. Панкратов наклонился, показывая учебник, а я присмотрелась к написанному. Читайте до конца и потом напишите верную дату на доске. Я всегда считал, что крепостное право отменила Екатерина II. Ну да, и годы правления как раз совпадают. Перечитывайте, Панкратов, перечитывайте, и не надо пытаться угадать. Он, улыбаясь, посмотрел мне в глаза. Это ж вам отец мой заплатил за уроки. Я могу заплатить больше. А вы поставите в дурацкой карточке свою роспись. Типа занятия я посетил. Садитесь и учите. Не надо торговаться, мы не на базаре. А вам говорили, что у вас очень красивые глаза? Мы могли бы договориться обо всём. Здесь никого нет. В эту секунду кто-то схватил Панкратова за шкирку и отшвырнул в сторону. Я даже не заметила, как в аудиторию кто-то ворвался. «Не лезь к ней!» Голос Демьяна взорвал мой мозг, и я в ужасе увидела, как он сцепился с Панкратовым, как жестоко ударил его ногой в солнечное сплетение. Тот еле отдышался, глядя на Галая и придерживая живот ладонью. «Ты придурок! Какого хера я заплатил за занятие?» «Я тебе сейчас заплачу. Пошёл нахер отсюда!» «Галай! Ты не зарывайся!» Они стояли друг напротив друга, похожи на молодых сумасшедших зверей. Только я почему-то не сомневалась, кто кого порвёт. Панкратов уже выглядел перепуганным, но ещё пытался держать лицо. «Прекратили немедленно! Сейчас же вышли оба из аудитории!» «Заткнись!» — рявкнул мне Демьян и пошёл на Панкратова. «Слушай сюда, ушлёпок! Взял ноги в руки и вали отсюда в темпе вальса, чтоб яйца от быстрого бега на углах заносило!» «Да пошёл ты! Думаешь, твой папа крутой, и тебя кто-то боится? Без своего предка ты ноль, пустое место, это все знают!» Вместо ответа Демьян врезал кулаком в лицо Панкратову, и тот отлетел на несколько метров, из носа потекла кровь. «Хватит! Я охрану позову!» Демьян схватил парня за шиворот и с силой выволок из аудитории, вытолкал в коридор и со всей дури захлопнул дверь, повернул ключ и швырнул куда-то за сиденье. «Ты что творишь? Он позовёт охрану, позвонит ректору, у меня будут проблемы!» «Никому он не позвонит. Да и срать я хотел на твои проблемы!» Он шёл на меня, злой, бледный, растрёпанный, с кровоточащей ссадиной на скуле. Панкратов разбил её снова. На косухе поблёскивают капли дождя, и он играет штангой в языке, слегка причмокивая им и привлекая внимание к железной штуке. В прошлый раз её там не было. «Уйди из аудитории, мы с тобой потом поговорим». «Нихера, сейчас говорить будем. Что он здесь делал?» Бросил взгляд на конверт на столе, схватил его и тряхнул. Выпали деньги, и лицо Демьяна стало почти белым. Он оскалился, глядя из-под лобья. «За что заплатил? Чтоб обслужил его прямо здесь?» «Ты с ума сошёл?» «Я дам больше». Оказался возле меня, я замахнулась, чтобы ударить его по лицу, но Демьян успел перехватить мою руку и завести мне за спину. Теперь его дыхание обжигало мне лицо, а наши взгляды впились друг в друга, как будто сцепились в смертельной хватке. «Сколько ты стоишь?» «Тебе не по карману». «Значит, трахну бесплатно». И, схватив меня обеими руками за лицо, впился губами в мои губы, царапая штангой мой язык. Попыталась оттолкнуть, шагнуть назад, но он сгрёб меня за талию обеими руками. «Надоело от тебя всех отгонять, ясно? Отпусти!» Как-то жалобно, неуверенно, как будто сама отрицаю это «отпусти» и не хочу, чтоб отпускал. Руки хочу его чувствовать, ладони сильные, жёсткие. «Нет!» Ломает сопротивление, удерживает за лицо и целует. Сильно, жестоко, грубо, со всей злостью, голодом. Подмышки подхватил и на стол швырнул. Усадил так, что ягодицами ошпарилась о холодную столешницу. Сама неожиданно вцепилась в его волосы, зарываясь в них пальцами, ощущая их жёсткость, непокорность, отвечая на поцелуй с тихим стоном. Выдёргивает блузку, тянет наверх. «Не рви, пожалуйста». шепотом в губы. «Мне домой идти». Остановился в глаза, смотрит вблизи, и мне кажется, я сейчас свихнусь от этой наглой, жадной зелени, от этого змеиного гипноза. Расстегнул одну пуговицу, другую, не отрывая взгляда от моих глаз, третью. Распахнул блузку и опустил глаза, стянул лифчик под грудь. Его лицо исказилось, мгновенно стало бледным, заостренным. От изнеможения всхлипнуло. Хочется заплакать, хочется закричать. Поднял наглое лицо, смотрит из-под лобья, пошло облизывая губы. И я ощутила это. Ощутила, как сильно хочу его. До безумия, до пересохшего горла и дрожи во всем теле. Оторвался от моего рта. «Прекратить? А, училка? Или отыметь тебя прямо здесь?» Звучит пошло, мерзко и дико возбуждающе. Я хочу ответить «нет», хочу ударить его, хочу закричать. Но в эту секунду чувствую, как он врывается в мое тело. Цепляясь за его запястье, целую лихорадочно в ответ, хватая губами его губы. Наверное, это истерика, я не могу успокоиться. Я сжимаю его влажную футболку, задирая ее, царапая спину. Навис надо мной, удерживает одной рукой за грудь, а другой таранит мое тело. Быстро, сильно, по его лицу стекает пот или капли дождя. Хотел отстраниться, но я схватила его за волосы и потянула к себе, ища его губы. Он упирается, избегая поцелуя, пытаясь оттолкнуть. «Хватит», — сказал. Схватилась за ширинку, расстегивая ремень, дергая пальцами, сжал мою руку. «Ты об этом пожалеешь». «Плевать. Я сказал, что ты пожалеешь. Беги, училка, беги, пока я добрый и пока не поздно». Я не могла себя остановить. Я не могла унять эту женскую жажду, этот адский голод, эти первые невыносимые эмоции. Я никогда и никого так, только его, только с ним. Притянула к себе за ворот футболки. Испугался мальчик. Это был выстрел, как будто я ударила его еще раз, только намного сильнее. Схватил меня за талию, переворачивая на живот, распластав плашмя на столе. Я слышу, как расстёгивают ширинку, как что-то шелестит, вся внутренне сжалась, кусая губы. Ощутила мощный толчок, услышала его громкий стон и впилась в стол сильнее. Потянул за волосы к себе, заставляя прогнуться в спине, перехватывая за шею локтем. И меня знобит от понимания, что я позволила, что это он во мне, что это его тело бьется позади меня, это его потом обволакивает мое сознание. Он задвигался еще сильнее, жестче, рваней, пока не впился зубами в мою шею, содрогаясь, выдыхая кипятком мое имя. «Понравилось?» — шепотом мне на ухо. «Уходи и забудь об этом». Именно это и собирался сделать. Скорее угадала, что он нагло и цинично ухмыляется. Какое-то время я лежала на столе, чувствуя, как он вышел из меня, одернул мою юбку, слыша, как снимает презерватив, застегивает ширинку. Прошел куда-то вглубь помещения. Завоняло сигаретным дымом. Я смотрю на доску, на схемы, которые чертил Панкратов. У меня рябит перед глазами, и я понимаю, что сошла с ума. Демьян докурил, ничего мне больше не сказал, просто ушел, хлопнул дверью аудитории. На дрожащих руках я приподнялась над столом, пошатываясь на негнущихся ногах, чувствуя адскую слабость во всем теле. Запиликал мой сотовый, протянула руку за сумочкой, достала мобильник. Мне пришла какая-то ссылка. Нажала на нее, и все тело заледенело от ужаса и от адского стыда. Ноги подогнулись, сползла на пол, задыхаясь, глядя остекленевшим взглядом на экран, на знакомый красно-белый дизайн популярной видеосоцсети, где в аудитории университета студент оголтело трахает своего преподавателя. Видно издалека. Видно лишь его спину, но слышны стоны, характерные звуки. Сотовый выскользнул из моих пальцев. Пришла еще одна смс-ка. «Я же сказал, что ты пожалеешь. Поздравляю. Только что я оттрахал тебя в прямом эфире. Теперь ты порнозвезда, детка. Собирай чемодан и вали нахер отсюда, пока в тебя не начали тыкать пальцем на улице».